Я знала всех гиршфогелей, начиная от старика Авита, сказала толстая пивная кружка из фландерского песчаника. Я сама была сделана в Нюрнберге. Тут она вежливо поклонилась из изразцовой печи, сняв свою серебряную шляпу, то есть крышку, с таким изяществом манер, какому вряд ли могла научиться отпивших из нее бургомистров. Но печка оставалась безмолвной, и мучительное сомнение закралось в душу Августа. Нет ничего ужаснее, как сомневаться в тех, кого мы любим. Что, если и гиршфогель тоже имитация? Нет, тысячу раз нет, настойчиво повторял он себе. Пусть гиршфогель не шевелится, не говорит, но Август все-таки никогда не утратит веры в него после стольких лет, проведенных вместе, после того тепла и довольства, какими он обязан ему. Разве может он усомниться в своем кумире, позолоченной ножке которого он так часто целовал в детстве? «Нет, нет, нет!» — еще раз повторил мальчик с таким увлечением, что мейсонская кукла опять строго взглянула на него. «Нет?» — сказала она с иронией. «Поверьте мне, они вечно будут только подражать нам, но никогда не сравняются с нами. Они выставляют на себе даже наши клейма. Но от этого, конечно, нисколько не становится благороднее. Настоящим аристократом можно быть только по рождению». «Ну, да, конечно», — подтвердила бронзовая статуэтка работы Вишера. «Они приобретают свой зеленый налет искусственно, выставляются на воздух, чтобы заржаветь. Но ведь ржавчина далеко не патина». Примечание. Патина — медная окись, образующаяся на древних медалях. Только время может дать ее. «А мои-то копии, размалеванные яркими красками, точно трактирные вывески», — сказала мейсонская кукла, содрогаясь от негодования. «Да, вот у нас тут есть фландерский глиняный кувшин. Представьте себе, он претендует на сходство со мной, сделанный самим Гансом Краутом», — сказала кружка в серебряной шляпке, указывая ручкой на кувшин, лежавший в уголке. «Он скопирован с меня так искусно, как это только возможно для современных мастеров. Его, пожалуй, могут принять за меня. Но посмотрите, какая разница между нами. Какого он грубого синего цвета, как резко выведены по его глазури черные буквы. Он постарался даже скопировать все неправильности моей фигуры, но игривые изгибы моих линий в нем так преувеличены, что он кажется каким-то уродом». «Нет, вы взгляните только сюда», — сказала золотая кожа из Кордовы, бросая презрительный взгляд на кусок позолоченного софьяна, лежавший на столе. «Его продают в одной пачке со мной и даже называют моим именем. Но сравните нас! Я покрыта настоящим листовым золотом, наложенным на меня почтенным Диего де Лас Горджиас, знаменитым кордовским кожевником, жившим в благополучное царствование Фердинанда Христианнейшего. А его позолота состоит только из одной части золота на 11 частей лигатуры и наведена на него щеткой. Щеткой! Фи! Ну, разумеется, через несколько лет он опять почернеет, как кухонный горшок. Тогда как я до сих пор сохранила свой первоначальный блеск и останусь такой навсегда, если только меня не сожгут, как в моем родном городе Кордове некогда сжигали еретиков».